Глава 20. В тюремном притворе Лабранды шло торопливое прощание. Царевна рядно прощалась с царевичем Тезеем, ибо близилось время, когда обреченные зверю должны были вступить в подземный проход и идти по последней дороге, откуда не бывает возврата. Афинские пленники сидели унылой кучкой и косились на дверь. Эта дверь вела в переходы Лабранды. Она была сбита из черного дуба и окована бронзой, и Дайдал устроил в ней хитрые запоры, которые снаружи легко открывались, но были изнутри закрыты, как будто навеки. Были на звериной дороге другие затворы и двери, и никто не знал, сколько именно и где. Весь ужас проходов Лабранды в том и заключался, что они разветвлялись в земле, как сплетение нор и пещер, и надо было брести на удачу, и никто не мог бы сказать, где притаился ужасный загадочный бог. Каждый из афинян вел себя сообразно своему нраву. Иные молились домашним богам, вернее, прощались с ними, ибо они сознавали, что гибель их неизбежна, и что малые боги афинян бессильны бороться с подземным, загадочным богом могучего Крита. Афины лежали далеко по ту сторону широкого страшного моря. Афинские боги не имели судов, пригодных, чтоб плыть через море. Лучше для них. Если бы они явились на помощь, зверь, быть может, пожрал бы их тоже вместе с людьми. Кроткая красавица Киана плакала тихонько и беззвучно, тщетно стараясь скрыть свои слезы от юношей. Эрибея сидела застывшим лицом и неподвижным взглядом и что-то бормотала. В Лабранду ее привели под руки критские стражи. Ноги ее были расслаблены, а разум блуждал в каких-то далеких и смутных пределах. Тезей взглядывал на нее, хмуря широкие брови, потом отвращал лицо свое в сторону. Черный Сминтей, телохранитель Миноса и младший начальник отряда, охранявшего Лабранду, был тоже здесь. Он пропустил Ариадну вместе с неизменной Лиеной в помещении пленников. Беспечный и грубый солдат, он как-то притих перед лицом смерти. И только смотрел на Киану с какой-то презрительной жалостью. Со вчерашнего вечера он рассматривал ее как свою собственность. И ему было неприятно подумать, что эти прекрасные члены и мягкую грудь растерзает чудовище. Но он только пожимал плечами и говорил себе: «Так суждено». Он оказался, однако, снисходительным в последнюю минуту и пропустил Ариадну и Лиену проститься с Тезеем. Старший начальник караула, Псонд-борец, должен был явиться только в последнюю минуту. Отряд был смешанный из секироносцев и копейщиков. Но даже перед Псонтом, Псантидом, Лохагом копейщиков, медно-секирный Сминте имел преимущество силы и опыта. Беспечная Лиена, вбежавшая в Лабранду, сделала несколько быстрых поворотов, как будто на праздничной пляске, потом подбежала к Сантипу и вскочила к нему на колени. Они обнимались, не обращая внимания на посторонних, и о чем-то шептались, впрочем, довольно громко. При виде этих беззаботных объятий Сминтею стало завидно, и у него шевельнулась охота тоже схватить красавицу Киану и стиснуть ее крепкой медвежьей хваткой, чтобы хрустнули девичьи кости и осыпать ее всю дикими звериными ласками. Но к его собственному изумлению это желание вызвало в нем стыд и какой-то глухой гнев, как осквернение святыни. «Так суждено», — сказал он еще раз, пожал плечами и отвернулся к стене, чтобы не видеть. Лиена с Ксантипом беспечно смеялись и щебетали, как птицы. «Весело тебе, Лиена», — сказала с минутным упреком царевна Ариадна. Но, приглядевшись внимательно, она увидела, что глаза беспечной плесуньи полны слезами. Храбрая львица, ибо имя Лиена означало львицу, подавляла свои слезы, чтобы не опечалить друга в тяжкую минуту расставания. Царевна Ариадна взглянула украдкой в сторону черного стража. «Слушай, Тезей», — быстро заговорила она, — «я сделала все, что могла. Вот факел, вот меч. Это меч Агенора, прадеда моего, привычный к победам. Я взяла его в храме», — шепнула она. «Вот клубок вощеного шнура. Это я придумала сама», — вставила она с минутной гордостью. «Еще Икар заверил, что двери откроются сами назад. Дайдал заверил», — поправилась она с минутным смущением в голосе. «Дайдал-изменник», — возразил с отвращением царевич Алехтит. «Все наше горе родилось от него». «Иве пребывают полезны», — ответила Ариадна критской пословицей, но щеки ее покраснели. Царевич надменно усмехнулся. Он вспомнил бледное лицо и легкую фигуру победителя в беге и взгляды, которые юный афинский беглец бросал Ариадне. «Какая олива, такие и маслины!» — ответил он также пословицей, разумея и Кара, и Дайдала. Критская царевна с гордой улыбкой откинула голову. «Пусть попалит небесный огонь того и другого», — сказала она. «Что мне до них? Ты мой владыка и царь. Я сделала, что могла», — повторила она с волнением. «Не бойся. Иди, побеждай. Клянись мне, что ты победишь». В порыве неудержимой страсти она стиснула обеими руками руку Тезея, и маленькие ручки оставили след на крепком запястье борца, как будто железный браслет. Тезей положил правую руку на рукоять меча, запрятанного под тунику. «Себя клянусь», — сказал он выразительно, — «не первого зверя убью, увидите, критские гады». Он стиснул зубы от злости, и глаза его сверкнули бешеной яростью и жаждой борьбы. «Храбрец мой, муж мой, герой», — быстро шептала Ариадна. И, не помня себя от любви, она бросилась снова на грудь Алехтиду, как в прошлую встречу, и осыпала его лицо пламенными поцелуями. «Идите, пора», — угрюмо напомнил Сминтей. В тюремном преддверии уже раздавалось звяканье копий и резкий голос сухопарого псонта-борца. Ариадна с Лиеной быстро юркнули в узкую створку калитки. Впрочем, посещение женщин после великого брачного праздника являлось естественным и не могло возбуждать подозрений. Псон тоже пришел не один. Вместе с ним явился человек, высокий и тонкий, в критском плаще, закинутом на голову. Войдя в притвор, он открыл лицо, и пленники узнали афинского изгнанника, художника Икара. «Здравствуй, царевич», — сказал Икар, обращаясь к Тезею. Он глядел на Тезея с пытливым вниманием. Это была любовь Ариадны и надежда афинин. Перед близким лицом смертельной опасности резкие черты афинского героя были по-прежнему строгие и ясны. «Здравствуй, критянин!» — небрежно ответил Тезей. Он бессознательно ставил Икара на общий уровень с критянкой Ариадной. «Я не критянин!» — возразил Икар, качая головой. «Кто ж ты?» — спросил Тезей с высокомерной улыбкой. Икар на минуту запнулся. «Я человек!» Ответил он, наконец, почти инстинктивно отыскав себе новое имя, которое можно было противопоставить узким перегородкам земных разделений. И верно, впервые на земле было наречено это прекрасное имя в новом значении — братство и равенство всех народов. Тезей покачал головой. «Вино не имеет цены без названия», — возразил он. «Трезенскому одна цена, платейскому другая, так и с людьми. Сладки ли критские вина с медом и мягкою мирой, бывшим афинским устам, дитя Эрехтидов?» «Критское пьянство, афинское похмелье», — ответил Икар. «Критяне славились пристрастием к вину, и в эту последнюю ночь, после двухдневного праздника, все жители Кносса должны были упиться темным вином из Амниса, отцеженным сквозь гипс». «Послушай, Тезей», — снова заговорил Икар, — «я не враждебен тебе. Ты, может быть, и не знаешь. Спроси Ариадну, Тезей. Я встретил ее входа, но я не сержусь. Я не стану с тобой припираться, как женщина, в последнюю минуту о Крите и прошлых страданиях. Да, я родился в Афинах, и знать я хочу об Афинах. Скажи, царевич, так ли много в Афинах, как прежде, коварных убийц и насильников?» Он думал теперь об отцовских обидах. И пред лицом Тезея ему хотелось оправдать отца, что из того, что Дайдал пролил кровь. Они были с отцом общей мишенью для копий целого враждебного рода и бежали, спасая свою жизнь. «Насильников нет», — с гордостью ответил Тезей. «Я истребил их на разных дорогах и в самых предместьях Афин вплоть до Акрополя». «Кишат ли, как прежде, в лесах опасные звери и гады, враждебные людям?» «Я их уничтожил», — ответил Тезей. «Так ли обижают сирот без отцов и пришельцев без покровителя?» — спрашивал юноша. — Я установил твердый суд, — ответствовал Тезей, — для Евпатрида и бедного пастуха. — Ты ведь не царствуешь, — сказал с удивлением Икар. — Царствует Агей? — Сила во мне, — спокойно ответил Тезей. — Царствует сила. — Имеют ли Афины защиту от внешних врагов? — Не имеют, но будут иметь, — твердо ответил Тезей. — Ты видишь, что я в плену, — прибавил он, протягивая руки. Это простое признание временной слабости тронуло сердце Икара больше, чем прежние речи о силе и твердом суде. — Слушай, Тезей, — заговорил он с волнением, — я рад за тебя и афинин. Ты правитель такой, как и нужно Афинам. Тезей встал и выпрямился. — Это афинская кровь, — говорит, — сказал он, в свою очередь, смягченный. — Пойдем с нами, Икар. Мы защитим тебя от чужой погони и домашних насильников. В своей непреклонной пылкости он совсем позабыл про грозного зверя, ждущего близко за дверью. — Кто кого защитит, мы увидим, — уклончиво ответил Икар. — Ехать домой не могу. Я чужд вдвойне и Критву, и Афинам. — Где же отечество твое? — спросил Тезей. — На облаках, отечество мое, — ответил Икар с легкой горечью. — Над черной площадкой, в дыме топлива, в реющих искрах железа. Знание, отечество мое. Я перелетная птица на поисках знаний. Прощай, Тезей, Афина поможет тебе, родная царица. Жрецы и тюремщики входили толпою в лабранду для последнего обряда. Икар закинул плащ через плечо и вышел из ворот. Глава 21. Братья Меналк и Менези явились в лабранду, одетые в длинные темные плащи, усеянные светлыми звездами. То были священные знаки Астерии Звездного, ибо имя Астерия обозначало звездность. Подземный Астерий, рожденный змеей, был лишь другим воплощением небесного Астерия, чтимого на Крите. Пресветлого Дия, гонители тучи пастыря звезд, критяне считали небесным Астерием и даже называли его Дием, пещернорожденным. Подземный Астерий считался представителем свирепости и силы, доблести наиболее приличных воинственным мужам. Даже прожорливость бога была приятна критянам, ибо они на своих пирах проявляли такое же свойство. Зверь Лабранды был постоянным союзником критян. Он истреблял врагов и пленных без всякой пощады из года в год. Царь Минос тоже явился в Лабранду вместе с жрецами и Псонтом, начальником стражи. Он считал зверя своим предком, а себя самого в сущности не только потомком, но и воплощением чудовища. Он явился, однако, без всякого торжественного блеска, по своей фамильной привычке, в критской повязке на чреслах и военных сапогах. И в руках он держал надежное копье с бронзовым наконечником, как у других воинов. Он посмотрел на афинян, сжавшихся в кучку, и слегка усмехнулся. «Здравствуй, сынок!» — сказал он, обращаясь к Тезею, и была какая-то страшная смесь свирепости и шутки в его бесцеремонном оклике, как у сытого тигра, играющего с пленным оленем. Тезей молчал. — Не терпится, — шутил Минос, — увидеть подземного царя скоро увидишь. Тезей незаметно ощупал меч, скрытый под одеждой. Минос показался ему на минуту действительно лживым воплощением незримого таинственного зверя. Быть может, и не было зверя другого, и сам критский владыка терзал пленников в подземной тюрьме. Критский царь словно прочел на лице Тезея мелькнувшую жажду убийства и нахмурил свои густые брови. «Ну, начинайте!» — сказал он сурово, обращаясь к жрецам. Прощальный обряд был прост и краток. Жрецы поочередно подвергли очищению юноши и девушек. Для этой цели они отстригали каждому и каждый из них клок волос на темени, тщательно обрезывали ногти и делали маслом знак на лбу. Потом обрезанные части сжигались в огне. Это было изначальное курение частями человеческого тела голодному зверю. Оно служило как бы залогом дальнейшего, задатком от лица обреченных жертв. Тезей первый подчинился этой унизительной операции, тем более позорной, что стрижка волос была связана с рабством. 6 товарищей его, один за другим, прошли тот же искус. Всем им надели на головы венки из звездоподобных астр, которые считались посвященными Астерию Лабранды, все это было проделано быстро, в молчании. Но когда очередь дошла до дев, то случилось иное, ибо Меналка и Менезий по обычаю жрецов рассчитывали взять с обреченных девиц заманчивую дань пред их неминуемой смерти. Начали они с Эрибеи и, взяв ее под руки, повели в особую жреческую загородку при тюремном притворе Лабранды. При свете факелов Тезей заметил, как в их выпуклых черных глазах перебегали похотливые огоньки. Однако Эрибея шла покорно и, не глядя ни на кого, и еще бормотала свои непонятные слова. При этом зрелище ярость Тезея зажгла с удвоенной силой. «Бросьте!» — крикнул он братьям-жрецам. Не смея обнажить меча, скрытого под платьем, он протянул свои узловатые страшные руки, схватил обоих жрецов за шиворот, как хватают котят, и поднял их в воздух. Псонт, начальник отряда, затрясся от гнева при виде святотатства. Он вспомнил с особой живостью, как эти самые руки трясли и его на арене пред лицом многотысячной толпы. С тонким и бешеным криком он схватил длинное копье и направил его в грудь афинскому вождю. «Брось! Брось!» — в свою очередь завопили жрецы, еще подвергаемые встряски. Убить обреченного зверя считалось святокрадством, особенно в храме Лабранды, и убийца должен был немедленно заплатить ограбленному богу собственной особой. «Бросьте!» — крикнул в свою очередь Минос, держась за бока от хохота. Встряска, данная жрецам, принесла ему большое наслаждение. «Пусть идут! Пусть!» — смеялся он. «Старику будет приятнее! Он любит бодливую пищу, козлов, не баранов!» Псон бросил копье в сторону. Она покатилась, как палка, окованная медью. «Бичей сюда!» — выкрикнул Псонт, обезумев от ярости. По обычаю бичи употреблялись, когда обреченные зверю не желали идти добровольно в ужасный проход, что случалось нередко. Выступил страшный Катрей с звериной улыбкой и плетью из крученных жил, и началась безобразная сцена. «Будьте вы прокляты!» — крикнул Тезей, задыхаясь. Уклоняясь от длинных воловьих бичей Катрея и стражи, он подбежал к зловещей двери из черного дуба и с размаху ударил ногой в дубовую створку. Дверь дрогнула и будто поколебалась с минуту, потом со скрипом сдвинулась и начала входить в боковое гнездо. Этим толчком грозный Тезей начал борьбу свою со страшилищем Лабранды. Первый из всех обреченных — он открыл себе путь в обиталище смерти прежде времени, силой. «Ешь!» — кричали вдогонку Меналка, Менезий. «Много хорошего мяса! Ешь! Поглощай!» Это была заключительная формула прощального обряда. Дверь пропустила последнюю жертву и тотчас закрыла, словно сосчитала обреченные головы. Но чаша с вином, подмешанным смирно и ладаном, осталась неиспитой в борьбе и суете. Жрецы вылили ее на землю пред заветным порогом. «Пей!» — приглашали они. «Напивайся, старик! Чаши живые идут!» Ибо пленники, попавшие за роковую дверь, были для зверя Лабранды, как чаши живые с кровавым вином и трепетной пищей.